Но также не исключено, что спецслужбы отделов просто устраняют новоявленных мутантов, чтобы не привлекать к проблеме лишнего внимания. Значит, именно это обстоятельство, Стинов осторожно коснулся пальцем ладони девушки, заставило тебя присоединиться к эксайтам. Может быть, пожала плечами Синди. А кто-нибудь из твоих соратников знает о том, что ты не совсем такая, как все? Нет, я никому об этом не говорила. А что? Тебе не кажется, что если бы Иксайтам стало об этом известно, они тут же сдали бы тебя властям? Точно так же, как кто-то продал тебя и твоих приятелей, когда вы пытались добраться по воздуховодам до силовых установок. «Ты хочешь сказать, что нас предали?» Недоверчиво посмотрела на Стинова Синди. «А ты думаешь, что я просто так прогуливался с электрошокером у стены, когда ты свалилась мне на голову?» «Нет, дорогая моя, нас заблаговременно расставили у тех мест, где вы могли вылезти». Синди прикрыла глаза рукой, пытаясь в памяти восстановить все события того рокового дня. Стинов решительно бросил на стол пустой стакан и схватил девушку за руку. «Слишком много новостей для одного дня». Приложив некоторые усилия, он заставил ее подняться на ноги. «Давай-ка, надевай свои перчатки и пойдем куда-нибудь развлечемся. Можно даже местную чумовую музыку послушать. Только заранее тебя предупреждаю, что танцевать я не умею и не люблю». Длинноволосый Макс заявился поздно вечером, когда Синди уже собиралась ложиться спать. Костюм из синтетической кожи она сменила на короткий домашний халат. «Я думала, что ты сегодня уже не придешь», — сказала она, открывая дверь и пропуская Макса в комнату. Макс присел на край разобранной кровати. «Не смог побороть любопытство», — осклабился он. «Хотелось поскорее узнать, как прошло твое первое свидание с информационником». «По-моему, неплохо», — сказала Синди, присаживаясь на стул. «Он показался мне немного странным». «В каком смысле?» «Я так и не могла понять его отношение к тому, что происходит в сфере, хотя мы говорили с ним о многих очень серьезных вещах». «Ты уверена, что он не шпион?» «Больше, чем прежде», — ответила Синди. «Шпионы не ведут себя так, как он. Он вовсе не стремится сойтись с эксайтами поближе. Напротив, он пользуется любой возможностью, чтобы выразить свое презрение к нам». «Каков же тогда смысл его действий?» «Этого я как раз понять и не смогла». Синди задумчиво намотала прядь волос на палец. «Его суждения по любому вопросу сводятся только к одному. Насколько близко он касается лично его. Он очень многое знает, весьма эрудирован, но, как мне кажется, абсолютно лишен внутреннего мира. Он живет в ритме тех событий, что разворачиваются вокруг него. Оказавшись на гребне событий, он разовьет бурную деятельность, которая, я думаю, будет весьма продуктивной, по крайней мере, для него самого. Но если его лишить внешних раздражителей, то он совершенно спокойно уснет». «У тебя сложился почти законченный образ», — усмехнулся Макс. Протянув руку, он взял оставшееся на тарелке пирожное и целиком затолкнул его в рот. «Это всего лишь общее впечатление», — покачала головой Синди. «Возможно, ошибочное. Я даже не могу объяснить, на чем оно основано». «Он заморочил тебе мозги», — прожевав пирожное, изрек Макс. «Не думаю», — снова покачала головой девушка. «По крайней мере, это не входило в его планы». «Ты даже успела разузнать его планы?» Сделанным изумлением вскинул руки Макс. «Это как раз не составило большого труда, потому что у него нет никаких планов». «Ты в этом уверена?» «Во всяком случае, они не выходят за границы намерений любого мужчины, идущего на свидание». «Надеюсь, он вел себя прилично?» Изображая озабоченность, Макс насупил брови. «Не волнуйся», — недовольно дернула плечом Синди. Он умеет ухаживать вежливо и неназойливо. Как? Он уже успел влюбиться в тебя? Мне удалось сделать гораздо больше. Я сумела заставить его жалеть меня. Что ж, тебе виднее, как обходиться с этим типом. Когда вы снова с ним встречаетесь? Мы не договаривались, но у него есть код моего терминала инфосети, и он обещал связаться со мной. В крайнем случае, я и сама могу ему позвонить. Позвони обязательно. Макс поотечески похлопал Синди по лежавшей на столе руке. Не упускай этого парня, Синди. Возможно, нам представится случай использовать его в своих интересах, даже при всей его нелюбви к сайтам. Только не надпирай на него слишком сильно, иначе он может замкнуться. «Ты еще будешь меня учить», — усмехнулась Синди. «Ни в коем случае», — словно бы защищаясь, Макс выставил перед собой руки с открытыми ладонями. «Что-нибудь еще интересное расскажешь?» Синди протянула ему замаскированную под губную помаду глушилку. «Информационник сказал, что мы можем выбросить свои самодельные глушилки в мусорный контейнер. От них все равно нет никакого проку». «Тоже мне новость», — фыркнул Макс. «Я и сам прекрасно об этом знаю». «Зачем же ты дал ее мне?» «Чтобы ты чувствовала себя спокойнее». Макс повертел глушилку в руке и сунул в карман. «Раз уж она тебе больше не нужна, отдам кому-нибудь другому».